Глава восьмая. Паркет уплывал у него из-под ног. Иначе не скажешь, пол в квартире, когда он ступал на него, кренился, вызывая ощущение качки, как будто он стоял на палубе корабля, плывущего по вершинам деревьев в парке, на который выходила все еще открытая застекленная дверь балкона. Каздан запер дверь, задернул занавески, поискал на оконной раме выключатель. Он предполагал, что шторы закрываются при помощи какой-то системы. Наконец он нащупал и нажал кнопку, штора медленно опустилась, отрезая комнату от внешнего мира и от света уличных фонарей. Когда стало совсем темно, Каздан ощупью закрыл обе двери, ведущие в комнату, и вынул свой сирчлайт, чтобы найти другую кнопку и включить свет в гостиной. Теперь он не боялся, что его увидят снаружи. Он зажег люстру. Гостиная обставлена грошовой мебелью, продавленный диван, книжный шкаф из фанеры, разрозненные кресла. Гетц не слишком потратился на меблировку. Ни одной картины на стенах, ни единой безделушки на полках. Никакой личной ноты во всем этом убранстве. Все вместе напоминало комнату в дешевом пансионе. Каздан подошел к книжному шкафу. Партитуры, биографии композиторов, несколько книг на испанском. Каздан догадывался, что свое пристрастие к скрытности Гетц распространил на собственную квартиру. Здесь ничего не найдешь. Натянув хирургические перчатки, армянин взглянул на часы, почти полночь. Сколько бы времени это ни заняло, он прочешет квартиру частым гребнем. Начал он с кухни. При свете уличных фонарей в сушке рядом с раковиной чистая посуда, в стенных шкафах расставлены тарелки и стаканы. Гетц обожал порядок. Холодильник почти пуст, морозильник набит замороженными блюдами. Похоже, повар из органиста был никудышный. Внимание Каздана привлекла одна деталь — ни намека на пряности или какой-нибудь продукт чилийского производства. Гетц постарался изгнать любые напоминания о прошлом, даже из своих кулинарных предпочтений, и ничто не выдавало, что здесь бывал малыш Насар. Гетц не держал дома хлопья для своего любовника. Перейдя к спальне, он и там первым делом опустил шторы, включил свет, тщательно заправленная постель, голые стены — в гардеробе унылая поношенная одежда. Ничто не выдавало личности владельца, не считая двух книг из музыкальной серии издательства «Микрокосм», одна о Бартоке, другая о Моцарте, и крест над кроватью. Все говорило о размеренной жизни лишенного причуд пенсионера, жизни, хорошо знакомой ему самому. Но Каздан угадывал здесь нечто другое. За этой сдержанностью, намеренной безликостью, что-то кроется. Разумеется, Насар и другие тайны. В этом Каздан готов был поклясться. Где же музыкант прятал свои секреты? Ванная. Чисто прибрана и только. Гетц сам наводил порядок и запретил Насару приносить сюда косметику. Лекарств тоже не оказалось. Для своих лет Гетц обладал отменным здоровьем. Выйдя в коридор, Каздан обнаружил еще одну комнату — музыкальный салон, в котором почетное место занимало пианино и огромная, отделанная под старину, стереоустановка. Гетц обклеил потолок упаковками от яиц, очевидно, за тем, чтобы сделать комнату звуконепроницаемой, и снова штора. Свет. Бесчисленные выемки на потолке отбрасывали множество теней, достойных кисти Вазарелли. Изучая стены, Каздан осознал, что здесь он прикоснулся к личному пространству Гетца. В салоне все было проникнуто страстью органиста к музыке. Две стены уставлены дисками, но также виниловыми пластинками, коллекционные экземпляры, исторические записи опер, симфоний, концертов для фортепиано. И эта комната выдавала присущую старому холостяку чрезмерную педантичность. Несмотря на величие предмета музыки, на всем ощущался налет жалкой мелочности, словно припорошивший салон тонким слоем пыли. Каздан подошел к пианино, электрическая модель с подключенными стереонаушниками. Он долго рассматривал стереоустановку. Встроенные усилители от Harman Kardon, две звуковые колонки, сабвуфер. Профессиональные навороты. Все деньги органиста уходили на высокое качество звука. На проигрывателе лежала коробочка от диска. Каздан посмотрел на этикетку. Запись хорала Григорио Аллегри «Мизерере». Армянин с удивлением прочитал текст на обороте коробочки. Дирижировал хором Вильгельм Гетц. Он извлек из футляра вкладыш и перелистал его. На развороте групповая фотография. Окруженный одетыми в белые и черные детьми, еще не старый, Гетц, улыбаясь, смотрит в объектив. В его глазах был различим отблеск гордости, то сияние, которого Каздан никогда у него не замечал. Уже седовласый, он буквально лучился радостью среди своего хора, своей машины, производящей небесные звуки. Каздан открыл дисковод и убедился, что там действительно стоит Мизерере. Не снимая перчаток, он взял с пианино стереонаушники, подсоединил их к усилителю, нажал на пуск, проверил, выключены ли колонки, и тут же испытал потрясение. Хоралы были ему не в диковинку. По воскресеньям в соборе Иоанна Крестителя исполнялись армянские песнопения акапелла, но здесь звучали не мужские голоса, низкие и мужественные. По-видимому, партитура Мизерера предназначалась для детей. Многоголосие, в котором сплетались аккорды невероятной невинности и чистоты. Хорал начинался длинными, выдержанными нотами, словно застрявшими в записывающем устройстве. Казалось, что слышишь округлые и мелодичные звуки живого органа, трубами которому служили дети. Каздан опустился на пол, не снимая наушников. Он слушал и проглядывал текст вкладыша. Очевидно, Мизерера считается шедевром вокальной музыки. Его записывали тысячи раз. Он был сочинен в первой половине XVII века. Григорио Аллегри служил в хоре Сикстинской капеллы. Более двух веков ежегодное исполнение его произведения составляло часть ритуала. Каздана поразила одна деталь — контраст между мрачным названием Мизереры и именем композитора Аллегри, скорее напоминавшим, как и музыкальный термин «аллегро», о радости, празднике, ликовании. Примечание. «Мизерере» — латынь «помилуй меня, Боже», начало покаянного псалма. Конец примечания. Вдруг из наушников выплеснулся высокий голос, голос удивительной нежности и полноты, разрушая все преграды, проникал прямо в душу, мгновенно заставляя горло сжиматься. Голос мальчика, рвущийся ввысь, неуловимый, уходящий за пределы аккордов, следуя очень высокой мелодической линии, словно взлетавшей над миром. Каздан чувствовал, как глаза заволокло слезами. Боже милостивый, он вот-вот заплачет здесь, в квартире мертвеца, в полночь, сидя на полу в наушниках и хирургических перчатках. Чтобы справиться с волнением, он сосредоточился на вкладыше. Текст был написан самим Вильгельмом Гетцем. Он рассказывал, как в 89-м году, в дождливый день, неожиданно для себя самого, он сделал эту едва ли не божественную запись. Всего 10 минут назад маленькие певчие играли в футбол в садах церкви Святого Евстахия в Сен-Жермен-Ан-Ле, где проводилась звукозапись. А потом солист хора, мальчик по имени Режис Музуае, с еще испачканными в уличной грязи коленками, с первого раза пропел свою партию. И тогда в ледяной часовне свершилось чудо. Поразительный голос вознесся высоко под своды нефа, от вновь навернувшихся слез расплывались строчки. Перед Казданом пронеслась череда воспоминаний. Нарине, Давид. Внезапно на него навалилась печаль, которую он всегда старался загнать внутрь, зная, что ему никогда от нее не отделаться. Такова была власть маленького хориста, режиса Музуае. Одним только звуком своего голоса ему удалось пробудить самую потаенную грусть, воскресить в памяти усопших, тех, кто никогда не даст вам покоя. Каздан остановил музыку и прислушался к тишине, окружавшей его в этих покрытых дисками стенах, под потолком из коробок для яиц, и тогда он словно получил знак свыше, озарение. Один из ключей к убийству заключен в этом волшебном голосе или в самом произведении Мизереры. Он встал, вынул диск, положил в коробочку и убрал в карман. Этот хор еще не раскрыл ему все свои тайны. Каздан погасил свет, закрыл штору, вышел. Вернувшись в гостиную, он тщательно перерыл все ящики. Обнаружил личную бухгалтерию Гетца, бланки социального обеспечения, банковские выписки, страховки, платежные квитанции от объединений приходов, учрежденных по закону 1901 года. Армянин быстро просмотрел документы, ничего интересного. К тому же он не в том настроении, чтобы копаться в цифрах. В памяти всплыли слова Насара, Вилли чувствовал, что за ним следят. Возможно, квартиру прослушивали? Наверняка по старинке при помощи жучка, вставленного в телефонную трубку. Армянин разобрал телефон. Что касается незаконной прослушки, тут у него изрядный опыт, приобретенный в антитеррористическом подразделении. Ясное дело, пусто, ни следа микрофона. Он сел в кресло, подумал. У него уже сложилось определенное мнение о Гетце, не просто скрытный, но прям-таки одержимый тайной. Если здесь вообще что-то можно найти, придется разобрать всю квартиру по кирпичику. На то у Каздана нет ни времени, ни полномочий. Его взгляд упал на компьютер, стоявший на письменном столе в углу гостиной. Здесь тоже делать нечего. Наверняка машина защищена паролем, даже если в ней есть секретная информация, Гетц спрятал ее так же тщательно, как и все остальное. Каздан дал волю воображению. Он обдумывал главное, что ему удалось узнать в этот вечер. Гетц был гомосексуалистом. Вырисовывалась возможная версия — преступление на почве страсти. Конечно, убил его не Нассер, а другой любовник, с которым Гетц встречался тайком от маврикийца. Этот ненормальный чего-то не поделил с чилийцем и задумал убить его болью. Или просто возникла случайная связь, которая затем плохо обернулась. Как бы Каздан ни боролся со своими предрассудками, все гомосексуалисты представали в его глазах ненасытными извращенцами. Может, Гетц напоролся на психопата? Его взгляд блуждал по комнате. Он осматривал каждую щель, каждый плинтус, сам не зная, чего ищет. И вдруг над карнизом с занавесками Каздан заметил кое-что необычное. Узкая полоска между дверью и потолком немного отличалась по цвету от остальной стены. Очевидно, ее недавно красили. Каздан ощупывал ее, пока пальцы не наткнулись на бугорок. Он несколько раз провел по нему рукой, круглый, размером с монету в 1 евро. Он принес из кухни нож и снова взгромоздился на свой насест, осторожно поскреб краску вокруг выступа, подсунул под него лезвие, резким движением отодрал краску и извлек предмет. Мороз пробежал у него по коже. На ладони лежал микрофон. И никакой попало. Одна из фирменных корейских моделей, точно такие в последние годы использовали в судебной полиции. Ему самому не раз случалось устанавливать их в квартирах подозреваемых. Жучок был снабжен звукоснимателем, который включал устройство при превышении определенного порога громкости, например, когда хлопала входная дверь. По мере того, как он собирался с мыслями, кровь в жилах леденела. За Вильгельмом Гетцем действительно следили, но не чилийская милиция и не южноамериканские тайные агенты. Его прослушивала судебная полиция, если только это были не спецслужбы. В любом случае, французишки, а они родимые. Каздан посмотрел на улику и перевел взгляд на городской телефон. То, что он не нашел микрофона в трубке, еще ничего не доказывает. В наше время полиция может прослушивать телефонные звонки через Франстелеком или операторов мобильной связи. Впрочем, это легко проверить, сделав несколько звонков. Он положил жучок в карман и возобновил поиски. На этот раз он знал, что ищет. Меньше чем за полчаса он обнаружил еще 3 микрофона. Один в спальне, один на кухне, один в ванной. Пощадили только музыкальный салон. Каздан подбросил все 4 жучка на обтянутой перчаткой ладони. Почему легавые следили за чилийцем? Он действительно готов был дать показания на процессе о преступлении против человечности? И каким боком это касалось конторы? Каздан обошел квартиру, проверяя, не оставили ли его изъятия слишком заметных следов. Если Верну и его люди будут обыскивать квартиру поверхностно, они ничего не увидят. Армянин поставил мебель на место, выключил свет, поднял шторы и вышел из квартиры, пятясь, тихонько прикрыв за собой дверь. На сегодня с него довольно.